Вот значит как. Вот как вы все хотите вести дела. Ясно. Нет. Голос был не мой. Я слышал какого-то сиплого, больного человека. Нет, я не могу так звучать. Фитц. Нет, нет, хватит. Выключайте. Я не мог отвести взгляда от обожженного лица. Хотел было сказать собственного, но знал, что это не так. Выключайте аппарат. Я включил его лишь на миг. Голос Вацлава стал казаться мне гадким и ехидным. Я обернулся. Вы сами не хотели, чтобы я лез к вам в мозги. А в мои, значит, можно. Да о чем вы? Но вместо ответа я шагнул к нему. Что вы сделали? Очередной гипноз. Вацлав поднял руки и стал отступать. Да, вот поэтому Расти мне и сказал... Ничего он не говорил. Это все вы хотите меня запугать этой машинкой. Хойт не выглядел напуганным, а скорее тоже раздраженным и злым. Но до меня ему было далеко. Я сейчас покажу вам, как это обидно. Нет, хватит. И вместо еще одного шага назад он шагнул вперед, вскидывая руку. И вот тут мне оказалось далеко до него. Я мгновенно ослеп. Сизое облако застило мой взгляд, а 2 секунды спустя я уже лежал на полу, в жестком захвате. Я ничего плохого не делал с вами. Сейчас я вас отпущу, как только успокоитесь. Вы заставили меня думать, что я сгорел. Вы прочитали мой страх. Да, прочитал. Это было несложно. Но я не умею никого заставлять что-то думать. Я не знаю гипноза сам. Я не умею, как вылазить в чужие думы, Фитц. Я скептик в этом плане. Вы лжец. Да, но не для вас. Снимите. Снимите наваждение. Да нет никакого... Лежите, иначе сломаю вам. Нет наваждения. Хватит психовать. Меня от вас, от всех, от больных тошнит. Мне хватило понда там, за стенкой. И это меня отрезвило. Почти мгновенно. Я, осознавая то, что увидел в зеркале, ощущал все сильнее и сильнее, что власти над телом у меня почти нет. И, наконец, обмяк. Вацлав поднялся, и я услышал, как он разряжает мой пистолет и забирает клинок. Я ничего не вижу. Это пепел и харчок от кашля. Слюна и пепел. Окуляры такие весьма плохо работают, если на них попадает грязь. Ничего страшного. Позвольте, я... Нет! Я поднялся и стал моргать. Но ничего не происходило. Представьте, на миг, на мгновение, представьте, что вы не можете моргнуть. Одна маленькая вещь, привычная, но просто невозможно. Меня охватила омерзительная липкая паника. Вот, этим плесните в лицо, а это выпейте. Я услышал звук фляги и какого-то стекла. Нащупав и то, и другое, я понюхал содержимое. Запахов не было. Точнее, нигде здесь больше не было запахов. Что это? Во фляжке вода, в стекляшке немного ноктума. Успокоительное. Зрение, плоское и мутное, вернулось ко мне. Зачем вы это? Фитц, послушайте. Я включил прибор в фабогенном режиме. Но не для того, чтобы что-то вам внушить. Я не умею так делать, правда. А для того, чтобы разрушить. Вацлав сидел неподалеку и вытирал лицо платком. Наша схватка, пусть и недолгая, далась ему самому тяжело. И сейчас он не притворялся. Но тогда как так вы... Трансмортер способен вызывать страх, вы это знаете. А страх в большинстве случаев не дружит с наваждениями. Это я знаю точно. Особенно созданными поспешно. Да, многим в ужасе может примерещиться все что угодно. Но это если мозг пускается во все тяжкие и начинает создавать картинки сам. В вашем случае все иначе. Страх не дружит с гипнозом, если, конечно, вы не Шпинель и прочие фобогипнотические специалисты. Он тяжело вздохнул, держась за бок. Я видел, что вы понимаете. Степные лекари говорят, тело не умеет лгать. Это, конечно, не так. Оно умеет. Но оно не хочет. Никогда. Ваше тело знало правду и хотело до вас докричаться. Я лишь добавил страха, и все наваждения слетели. Я вам не... Да зачем мне это, Фитц? Вот зачем мне это делать? Подумайте головой. Может, понт залез в вас? Вы сами сказали, что вам плохо, что... Фитц, пожалуйста, тише. Я взглянул на Вацлава. Его, казалось, сейчас тошнит. Опять обман. Что с вами? Нет во мне понда. Это я чуть было в него не залез. Весь в нем эстетически измазался. Я не знаю, как работают все эти ваши машинки, но... Как вообще может быть, чтобы он мог залезть в меня, если для этого ему нужно было годами расти в таких, как вы? Ну, логику же вы не потеряли. Не орите на меня. Я посмотрел на свои руки и увидел, что мой протез куда более гибок, надежен и цел, нежели здоровая рука. Она была будто бы в перчатке из обгоревшей, идущей сукровицей кожи, замотанной в бинты. Ладно, да, понда у вас быть вряд ли может. Но везде же обман, я не верю. Нет, вы врете. Знаете почему? Вы сказали, Расти вам позвонил и велел мне не говорить. Куда позвонил? К черному? Да, Фитц. Вот, Акустон стоит. Или, по-вашему, Януш как получал от него сообщение? Как я с ним общался до того, как войти? Расти знал, где я, знал, как связаться с этим местом. Выключите паранойю. Нет, вы врете. Я бы не смог ходить даже с такими ожогами. Меня бы не поставили на ноги. Ну, поставили же. Вы что, не видели сомнамбулическую стражу? Или того же этого спутника, как Хеймса? Я не знаю, что здесь было. Может, сюда вызвали врачей. Или сами помогли вам. Оранжевый очень толковый специалист. Да и Расти немного шарит. Вы под обезболивающими, вы покрыты витабинтами. Вы ходите как деревянный. Какие еще нужны доказательства? Не может быть. Это все очередная проверка, да? Расти бы не послал меня нападать на вас, если он знал. Вот этого я не понимаю сам. Правда. Похоже на бред. Видимо, боится, что я не отдам ему запись. Не может быть. На меня не должны действовать приказы. Как он мне приказал? Я понял. Этого вообще нет. Дары исчезла и... Нет, я все еще там, я все еще в сетях. Я испугался не на шутку. То ли эффект устройства все еще давал о себе знать, то ли... Правда? А что если я... Если я вообще не знаю, где кончается реальность и начинается что-то иное? Если можно внушить человеку, какие запахи он чует, как ощущает собственное тело, даже как слышит свой голос, ведь можно создать для него абсолютно отдельную реальность, синтетическую действительность. Как я могу доверять себе, если тело меня обманывает? Если ты не понимаешь, где правда, а где нет, есть ли вообще правда, реальность, как объективные понятия? Я не могу так. Я не понимаю, где я. Фитц! Вацлав поднялся и шагнул ко мне, отчего я дернулся в сторону. Мне стало стыдно от своей слабости. Будем считать, что все это постэффект трансмортера. Вы запутались совсем. Вас запутали. Это не мудрено. Везде видите обманы, в целом правы. Частный случай эффекта кавица. Постоянно растущая подозрительность при повышенном уровне конспирации. Но сейчас Ваш мозг просто истошно цепляется за любые несостыковки. Точнее, то, что кажется вам несостыковками. Просто чтобы закрыть себя от правды. Расти использовал ваш ужас перед случившимся как великолепный способ заставить вас верить, что все хорошо. Это психическая травма и побег от реальности. Почему? Почему он так поступил? Я не знаю. Что бы я сейчас ни сказал, вы можете трактовать как мою попытку перевести ваш гнев на него. Плевать. На мой взгляд, вы просто нужны ему как функция. Но, может быть, он хотел вам своеобразного блага. Это не важно. Сейчас важно, что нет никаких наваждений, нет иллюзий. Вы изувечены. Это называется посттравматический синдром. Хватит, заткнитесь. Мне жутко. Как у него могло выйти заставить меня? Да ну мне откуда знать. Может, последствия Войцеха. Расти говорил, что знает его методы. Чуть ли не учил его когда-то. Может, что-то еще. Но зачем? Зачем тогда вы курили? Зачем настроение свое меняли? Пепел собирали? Курил я для того, чтобы сбить вас с толку и вызвать слюноотделение. Плюс пепел отвлекает внимание. Ну кто собирает пепел в пирамидке? Это распыляет ход мысли. И я-то видел, что у вас окуляры. А я не люблю, когда на меня им пялятся. Нет, нет, не может быть так просто. Если сюда обман, то я не буду в это верить. Плевать, ладно. Оставлю вас с этим наедине. Вас не убедить, так наслаждайтесь собственными нелепыми выводами о сложных махинациях, если вас не устраивает простая правда. Но помните, начнете плести вокруг себя кокон паранойи, закончите как Гальтон. А я пошел. Он развернулся, бросил на стол магазин пистолета и клинок и, сплюнув, зашагал к выходу. Нападать, убивать-то будете? В голову лезть пытаться? Нет. А почему? Потому что я вам накостылял? Нет. А почему тогда? Потому что после того, что со мной сделали, лезть в чужие головы было бы самым ублюдочным, что я мог бы себе позволить. А если я все же холст? Тогда вы самый бестолковый заговорщик из всех, потому что могли убить меня не раз и ни разу не сделали. И если вы холст, мой враг, а мой союзник это Расти, то не вас мне надо опасаться. Идите отсюда. Живите себе. Темных вам улиц, Фиц. И в столице и не таких вытаскивали. Я остался один в полутьме. Нет, нет, нет. Нет. Все же нет, это обман. Расти не отказался бы от глаза в мою пользу, только не он. Видимо, просто оранжевый велел закрыть его повязкой. И приказы мне отдавать ведь уже нельзя, клятва исполнена. Я свободен. Да, я видел саквояж с кучей бинтов в комнате, где очнулся. Ха, ловко, явно специально там стоит, чтобы заставить меня думать самое плохое. Да, к тому же, сколько в словах Расти было оговорок. Тоже намеренно, он явно допустил их осознанно. Да и Хойт, же он, тот еще обманщик. Но тогда что насчет зрения? А легко, тот же самый финт, что и был с немотой. На самом деле я зрячий, и кожа это лишь наваждение. Возможно, я до сих пор там. Скорее всего, я все еще там. Да. Помните, я сказал, что невозможность моргнуть была ужасной? Невозможность заплакать была еще хуже. Мне казалось, что вместо слез у меня выступила кислота. Она силилась вырваться изнутри, но полностью не могла, и превратилась в сдавленное дыхание, всхлипы, а затем в вой. «Эй, ты! Ты как, дружище?» Я очнулся в тенях, в своем кабинете, сидя за столом. Тут были все трое. Логик, суровый тип и авантюрист. Последний стоял рядом и похлопывал меня по плечу. Ощущалось присутствие кого-то четвертого. Может быть, Дайна или манипулятора. А может... Да, какая разница? «Да ладно. Не скажу, что бывало хуже, но... И не из такого говна выбирались. Что ты ноешь, как мелкий пацан?» Суровый тип хотел казаться суровым, стоя у красной занавеси и поглядывая куда-то наружу. Но даже он выглядел подавленным. Я понял, что сейчас он внимательно бдит за тем, что происходит там, в залах змей. «По моим наблюдениям, хуже еще не было». Логик стоял у доски и что-то записывал на ней, одновременно с этим делая пометки в блокноте. «Есть понимание, что случилось на самом деле?» — спросил я, осматривая свои руки. Здесь кожа у меня была настоящей, в смысле, живой. И глаза видели отлично. «Да. Судя по всему, Вацлав прав». «Точно?» «Да, никто. Точно. Нужно окончательно убедиться». Я встал. «Видите, как я и говорил». Логик обернулся на остальных. «Фактор паучихи». «Что?» «Повторение ситуации на каторге. Избегание реальности. Так мы уходили в мнимые моменты жизни с Лукрецией. Тут сейчас вы ищете любые самые нелепые зацепки, чтобы не признавать очевидного». «Факты есть факты. Мы в жопе. И все из-за Расти». «Нет, нет, нет, вы не понимаете». Авантюрист выскочил в центр кабинета. «Да, он скотина последняя, но... Он же хотел нас защитить. Он знает, как мы дорожим, ну, собой. И да, как смог, он нас от этого оградил». «Да ладно, серьезно? Пойдем тогда и мы его защитим. Давайте защиты ради ногу ему оторвем и засунем ему куда-нибудь». «Тихо, для него обман — это средство всего, всегда. У него он во спасение и во вред. Это единственный способ, как он действует. Это просто нужно принять». «Ну, если проанализировать его методы, то в переводе с безумного девлинского на человеческий, да, согласен, это был верх заботы. Только вот нормальные люди за такое душат. Но как он смог меня взять под контроль? Я же избавился». «Мы еще не знаем». «Есть ряд версий. Я работаю над этим. Маклис, Войцех, Интрузий, Дол. Надо понимать, что отсутствие клятвы еще не означает, что наше надломленное Войцехом сознание стабильно. Никто ведь нами не занимался. Ха! Нарушенное обещание было лишь лазейкой для Войцеха. Но кто знает, что осталось у нас в голове. Плюс много пилюль. А это тоже положительно не сказывается. Думаю, эту загадку нам еще предстоит разгадать». «Хватит этой самотерапии. Пойдемте уже отсюда. Мне надоело, мы только и делаем, что ползаем из одного подвала в другой. Пойдемте лучше говно из кого-нибудь выбьем». «Работайте. Мне нужно, чтобы вы поняли, кто и как может залезать в эти мозги. Жду отчета». «Услышано». «Давай там, никто. Выше нос». Я вернулся из теней и поднялся. Видимо, из-за осознанной правды мне постепенно становилось хуже. Зарядив пистолет, я направил его в зеркало, не глядя туда. Но стрелять не стал и зашагал прочь. Все еще ничего не чувствуя, я каждую секунду невольно прислушивался к телу. Где, в каком месте отзовется первая боль? Очевидно, я был в состоянии аффекта. Полная изувеченность моего тела как-то отделила меня от его осознания. Оно само шагало куда-то вперед, а я будто наблюдал за ним изнутри, ощущая сильнейшую диссоциацию. Не было запахов, не было объема, не было никакого дискомфорта. Шатающейся походкой я, выйдя из залы со змеиными колоннами, направился было назад, в сегмент зеленого, и понял, что не знаю, куда идти. Тут было много коридоров и всяких ниш, полностью утонувших во тьме. Мое тело немного побродило, пытаясь понять направление. И поднявшись на этаж выше, я услышал где-то в темноте звук беседы нескольких людей. Она велась шумно, кто-то явно о чем-то спорил. Тихо, по стеночке. Направившись туда, я наконец увидел свет, идущий из-за не до конца закрытой двери. За ней раздавались голоса. Злату и Оранжевого я узнал сразу. «Нет, нет, нет. Нет никакого чувства. Вся эта ваша мистика – это лишь упрощенные парадигмы для восприятия научных процессов, не более того». «Ну точно. Только работает у меня, а не у тебя. И вижу я за секунды то, до чего ты копаешься часами». «Я просто неопытен». «Ты ханжа». Я открыл дверь и вошел внутрь. Все трое, Мея, Злата и Оранжевый, тут же замерли и уставились на меня. Все мои идиотские попытки защититься, убеждая себя, что увиденное обман, тут же развеялись. Выражения их лиц окончательно рассеяли все мои сомнения. Они видели то, чем я стал. Вы знаете этот взгляд. Вам за него было либо стыдно, либо неприятно на себе ощущать. Все мы, сколь бы ни были открыты и непредвзяты, видя калеку или больного человека, невольно смотрим на него вот так, по-особому. Это не постыдно, это эволюционный механизм, очевидно. Все иное, увечное, инаковое вызывает у нас опасения. Тело, которое, как верно сказал Вацлав, не любит врать, инстинктивно примеряет на себя то, что видит. Горбатые, косые, безногие, с кожными болезнями. Здоровые люди, глядя на них, невольно смотрят так, как сейчас смотрели на меня те, кто стоял в комнате. Это длилось всего лишь секунду. Злата отвела взгляд, лицо Меи исказило какая-то тоска и обида. Только Оранжевый сразу собрался и кивнул. Каждый из них узнал меня. Каждый из них уже видел меня таким. Это не было наваждением. Мое увечье было им уже знакомо. «Вы тут как?» Звук моего голоса сломал неловкую тишину, и все оживились. «Все плохо. Хуже некуда. Причем с каждым». Мея шагнула в бок, указывая рукой в дальний конец комнаты, похожей на сложнейшую лабораторию, собранную из кучи совершенно разных элементов. Там, на койке, с дыхательной маской на лице, стянутой ремнями и покрытой испариной, лежал собака. «Да. Зеленый?» Оранжевый шагнул ко мне, протягивая руку, а затем замялся и обернулся на Злату. «Точнее, а как еще раз?» «Никто», — ответила она ему, стараясь не смотреть на меня. На степнячке, как и на Оранжевом, были надеты лабораторный халат, медицинская маска и перчатки. И она возилась с чем-то напоминавшим то ли огромный чайник, то ли перегонный куб. «Вы уже в курсе, кто я?» Звук моего голоса пугал меня. Я не хотел им обладать. Мне было омерзительно говорить. «Да, Оранжевый. Хотя, нет, хватит. Альбедо». Он пожал мою руку осторожно, но без жалости. «Проходите». «Не надо называть имена просто так», — буркнула Злата, стоя спиной. Я же прошел мимо нее к собаке. «Эй, ты как?» «А, он вас не слышит». Вот он удивится, когда очнется. «И, кстати, большое спасибо за эти вот вещества». Оранжевый указал на стальной кейс, набитый разными дорогими химикатами. Я смутно вспомнил, как просил Дару взять их для собаки. И какую-то огромную тень, которая, она, кажется, была в цепях. Кто-то ей мешал, а она тянулась ко мне. Ха, интересно только, откуда я знал, какие химикаты мне нужны? Их сейчас днем с огнем, вечером разогнем, как говорится». «Откуда они?» «Обморочная твоя профурсетка передала». Оранжевый мягко отодвинул меня от собаки и поглядел на сложную систему капельниц, закрепленную над его головой. Мой каторжный напарник выглядел плохо. Не так, как я, конечно, но пальцы его сжимались, глаза под веками бегали, изо рта шла слюна. Он, видимо, пока здесь лежал, несколько раз обмочился, будучи без сознания. И мне подумалось, что даже Пим не смог бы сейчас, глядя на него, над этим пошутить. А, Дикуна, можно комбинатор? Вот. Злата протянула оранжевому какой-то прибор, похожий на отвертку с колбами. Не, наверное, вон тот. Изыматель указал на такой же, но поменьше. Однако Злата помотала головой. Возьми этот. Я советую. Нельзя в таких делах полагаться на какое-то там чутье, Дикуна. Да ладно. Она улыбнулась, а оранжевый, взяв таки прибор из ее руки, взглянул на него и, видимо, убедившись, что тот и правда подходит лучше, насупился. Так, отойдите. Мея отвела меня в другой конец комнаты и посадила на стул, налив воды в стакан. К удивлению моему, ни есть, ни пить не хотелось. И сердце ее сжалось от одного взгляда на когда-то прекрасное, ну ладно, симпатичное лицо. Ты-то сам как? Не объяснить. Что происходит? Да как видишь. Дура ты, Мея, как он видит? Да никак он не видит. Я немного... Я закашлялся, и она, что-то вспомнив, бросилась к своим вещам. Вытащив оттуда замотанную в стерильные бинты маску, она протянула ее мне. Это была та самая дорогая погребальная маска с каторги, только отполированная, почищенная и с какими-то элементами для дыхания, установленными внутрь. Вот, возьми. Она плохо работает, но увлажняет воздух и всякие полезности в ней. Я замаскировала, чтобы незаметно было. Замаскировала, а? Не смешно. Он даже не улыбнулся. «Я улыбаюсь, Мея», — сказал я, понимая, что мое лицо сейчас может выражать что угодно. «Жесть какая! Мне жаль. Жаль. Что жаль? Почему люди всегда говорят эту чушь? Она же не значит ничего». Я изучил маску. Добавленные в нее элементы элегантно сочетались с какими-то механизмами, что были в ней изначально. Но разбираться было лень. Даже если там какой-нибудь опасный замок, который брызнет мне в лицо кислотой, то... Надев ее, я с помощью протеза включил увлажнитель дыхания и вокализатор, чтобы сильно не напрягать связки. Мне тут же вспомнился Ульфик Себас. Да, так дышится сильно легче. И говорится проще. Мея вздрогнула от звука моего голоса, но тут же стыдливо встряхнулась. Эй, ну ты сама ее собрала. Подкрутим потом. А что еще тут было, пока я валялся там, в отключке? Ты все пропустил. Тут такая интерлюдия была. Оранжевый вызвал сюда какую-то Милену Цаних. Она здесь? Нет, она была и ушла. Сказала, что ее время уходит, и просила напомнить тебе какую-то чушь. Про ворону на запястье. Да, оставила тебе конверт. И Мея вытащила из кармана письмо. Что там написано? Ну а мне-то откуда знать? Хочешь сказать, ты не читала? Посмотрела так, одним глазком. Ох, нет, кто пишет эту чушь одним глазком? Вам не стыдно? Я слышу твои мысли. Приглашение на свадьбу Войцеха и Камилы. А потом Милена поколдовала над собакой вместе со Златой. Милена? Но ведь они же поссорились. Да, они не разговаривали. Ты бы видел, Цаних такая: «Оранжевый, скажи воровке, что я считаю», а Злата ему: «Кастиет, ответь смотрителю, что...» Ну и далее по тексту. Я не стал читать текст письма, убрав его в карман. Сколько записок я вообще не прочитал, кстати. У меня ведь были еще какие-то документы или нет? Ну, если вспомню, поищу. Да, кстати, нужно не забыть позвонить Ван Кейн. Мне говорили об этом месте. Какая чушь, дикуна! Злата и Оранжевый, ходя вокруг собаки, тихо о чем-то спорили. Я увидел, что Мия тоже глядит в ту сторону с тревогой. Она явно очень жалела, что не может быть полезной. Я отдала ему очки назад. А он выдал мне новые. Как тебе? Смотри, зеркальные. Красота. И Мия показала мне обновку. Я увидел в их отражении себя и вздрогнул. Она же, смутившись и понимая, какую нелепицу делает, убрала окуляры и кивнула на Злату и Оранжевого, меняя тему разговора. Знаешь, бригадир, за эти сутки, кажется, наши толстячки спелись. Злата и Оранжевый, я и собака. А Фица ждет в комнате только скованный наручниками вредный древний. Да, просто романтика. Мы помолчали, а после она, не выдержав, подошла ближе и нежно обняла меня. Больно? Должно быть. Я обколот чем-то. Или... Да плевать, в общем-то. Итак, каков вердикт с нашим беззубым дальтоником? Собаке нужна психостабилизация. Милена вскрыла его проблемы. Впрочем, кто их не видел-то? Проблемы? А какие? Да ладно. Ну, я не очень внимательный друг. Он хочет что-то значить. Ему нужно место. Ну, не в смысле собака, место. Мия, ты уже 3 раза это шутила. Хватит. Это грубо. Зла, я пытаюсь разрядить. Ладно. Злата и Оранжевый засуетились. Что-то, казалось, шло не так, как они ожидали. Вот сейчас. Возможно. Только возможно. Мне нужна ваша помощь, дикуна. Возможно? Или пожалуйста? Пожалуйста, без иронии. И нет, вы не откроете эту коробку, я... Однако Злата, сняв с полки тот самый небольшой стальной кейс, открыла крышку одним движением. Я лично ее закручивал. Это все ведьмовство, мужчина. Она усмехнулась, и они вернулись к собаке. Да, мило. Ты заметила, она даже не поздоровалась со мной. Да забей. Короче, собака ищет какую-то роль. Он же всю дорогу пытается понять, кто он, и ждет, что ему откроется истина потрясающая. Это все ты виноват, кстати. Я? Ну да. А кто на каторге заполошил ему башку историями о том, что все совсем связано? Вот он и... В тот же миг что-то упало на пол, разбилось, и послышался неприятный сигнал. Я вздрогнул, и в глазах все померкло. На миг я вновь оказался в сетях, бегущий к выходу. В это время моя кожа уже горела, и передо мной возникла огромная темная фигура, жаждущая моей смерти. Это по ее вине, но что... Сейчас, секунду. Я встряхнулся, сгоняя видение. Мия уже сидела у койки с собакой и вытирала пот с его лица. Эй, дыши. Оранжевый же направился ко мне, по пути весьма ловко схватив с одной из полок папку со множеством печатей военных ведомств. Когда он, подойдя ближе, снял медицинскую маску, я увидел, что его лицо покрыто ссадинами и синяками. А нос, кажется, сломан. Мы почти закончили. Что это? Спросил я, указывая на документы. Архив ИКС-13. Данные о... Это что, его дело? Его прошлое? Оранжевый кивнул и поднес палец к губам, мол, стоит говорить потише. А после и вовсе предложил мне выйти в коридор. Я так понимаю, ему нужна какая-то история жизни, да? Для спокойствия и мотивации. Оранжевый вновь кивнул и закурил. В невысоком коридоре штаба изымателей он почти цеплял головой потолок. И здесь что, вся правда о нем? Если так, то тогда зачем вы меня сюда вытащили? Ну, тут у вас 3 варианта. Первый. Я расскажу ему то, что было в его жизни на самом деле. Это есть в бумагах. Второй. Вы расскажете ему то, что он хочет услышать. Это вы легко придумаете. И третий. Мы скажем ему, что не знаем. А смысл? В первом случае он получит правду, но, возможно, она будет тяготить его до конца дней. Почему? Вы читали его дело? Оранжевый немного помолчал и кивнул вновь. По его лицу, весьма избитому, я понял, что то, что находится в бумагах, может быть неприятным. А еще? Во втором случае эффект таланта закрепится сильнее благодаря контексту рассказа и будет облегчение, пусть и через ложь. В третьем же его мятежное сознание будет искать ответы дальше, но я нейтрален, мне пофиг. Сказал он и открыл дверь, чтобы вернуться. Я увидел, что Злата у входа пакует две большие путевые сумки. Вы уходите? Да. Вдвоем, я так понимаю? Ну, ни один из нас тут не привязан. Кстати об этом. Вероятно, вам будет интересно. И он протянул мне блокнот с какими-то записями. Судя по всему, его анализ состояния и ментальной связи с госпожой Кандией Лето. Привычка писать отчеты. Спасибо. Это полезно. А вы... знаете, вы... в хорошем смысле подходите друг другу, Злата. Сказал я культистке, и она кивнула с серьезным видом. Мы умны, но недостаточно, чтобы зазнаться. Мы одиноки, но недостаточно, чтобы потерять надежду. Мы любознательны достаточно, чтобы не томиться подвалами и прошлым. Каждый из нас идет с разных концов, но мы стремимся к одной точке. Говоря моими словами, мы оба внезапно нашли единомышленника, который очень интересно мыслит иначе, но в том же направлении. И в практическом смысле дополняет другого. Он поглядел, что можно делать с моим миром, побывав на цепи Кандии. А я увидела, как богат его мир всяких наук еще через Ингу. Кстати, да. Злата подошла ко мне и заглянула в глаз. Только сейчас я понял, что никто из остальных не смотрел так, избегая зрительного контакта с окуляром Расти. Серьезная беседа. Это нужно было обсудить с Дарой, но... Они поменялись местами, и оранжевый вошел внутрь, а я со Златой остался в коридоре. Мне показалось, что я заметил движение в темноте за углом. Но мой глаз вполне мог обманывать меня игрой света и тени. Если ты хочешь еще раз сказать мне, какой кто я... Кто из наших тебе еще нужен? Перебила она меня. Что? Мы пойдем забирать сестер. Льесу, Ингу. Возможно, к нам привяжется Уго и даже Крейг. Нужен ли тебе кто-то из них в твоих планах? Я боюсь, что Крейг уже... Неважно, и... Решай. Но только подумай тщательно, никто... Нужны ли они тебе не для коллекции? А зачем вам Уго? Сивый и хороший, но неплохой человек. Он лишился всего. Коллег, убежища, наставника Сайбеля, своего дела. Такой, как он, с радостью ринется в новую пучину авантюр теперь. И если это будут твои авантюры, то он там сгинет. Но у нас есть свои планы. И Сивой нам очень помог бы. А почему ты вообще меня спрашиваешь, Злата? Это ведь не мои люди. Сивой твой. Он твой изыматель. Ты взял его под крыло. Жаль только, что крыло твое воронье. И всюду летит смерть. А Инга... Я уважаю твои планы. И рискну предположить, что она... Точнее, ее навыки могут тебе понадобиться. Альеса? Альесу, не ходячую с ребенком. Мы заберем с собой, что бы ты ни думал, никто. Она улыбнулась и вернулась в лабораторию. А я остался стоять в коридоре, сжимая в руках папку с досье.